Именно с этой картиной связаны у меня незабываемые воспоминания о начале 30-х годов. Лили и Карли, сестренка была 2 годами моложе, уже пошли в школу. В семье оставалась лишь одна малышка, с которой Имре мог продолжать свои нежные забавы, полуторагодовалая Ивонка. Однако к тому времени тучи сгустились уже не над отцовской спальней, а над всем нашим домом, грозя раздавить его. Собственная судьба Имре не тревожила, он беспокоился только за детей. Безграничная любовь к ним подталкивала его на тот шаг, который он никогда не решился бы сделать ради себя самого. Он собрался покинуть родину. Вена была сплошь усеяна свастиками. Мы попросили аудиенции в Будайской крепости, где высоко над украшенным 4 львами мостом через Дунай обосновался Миклош Хорти. В ту пору ему сравнялось 70 лет. «Поезжайте за границу, Кальман. Я помогу вам, насколько это в моих силах», — такими словами встретил Кальмана регент и добавил. «Творите и впредь такую музыку, которая способна покорить мир». В заключении беседы Хорти вновь настойчиво повторил. «Вам необходимо уехать за границу. Я сделаю все, чтобы вы с семьей могли беспрепятственно покинуть страну». Тем самым вопрос был решен, и мы почувствовали себя увереннее. Из официальной резиденции Хорти далеко виден Пешт, Дунай, прекрасный остров Маргет. На другом берегу в море домов затерялись улицы, по которым Имре ходил в школу, в университет, в Академию музыки, где обучался вместе с Бартоком и Кодеем, или в редакцию Пештинапла, где сотрудничал с Ференсом Мольнером. Пока мы в автомобиле спускались с Будайских гор вниз, Имре безмолвно созерцал знакомые дома, мосты, площади, памятники. Он молча прощался с Будапештом. Прощался навсегда. В нашем венском дворце на Газенауэнштрассе было более 30 комнат. В дом явились таможенные чиновники, и под их присмотром происходили все наши сборы. Мебель мы переправили в Швейцарию. Город, который столько раз являлся свидетелем его триумфа, Имре Кальман покидал в сопровождении официального эскорта. С нами уезжали кухарка Мария Первич и воспитательница наших детей. Остальные слуги плакали при расставании и махали нам вслед, когда мы в 2 машинах, впереди в Мерседесе я, затем в Кадиллаке мой муж с детьми, кухаркой и Бонной, тронулись в путь. «Прощай, Кальмановский дворец!» Он стоит и по сию пору, хотя и подвергся некоторым переделкам. Сперва в нем разместился немецкий госпиталь, затем русские выхаживали здесь своих раненых. Американцы отдали его под одно из учреждений ООН, а потом он был передан жилищной компании под частные квартиры. Дом окружал обширный парк с дорожками, обнесенными изящно подстриженной живой изгородью. Сколько же прогремевших на весь мир мелодий родилось здесь! На границе нас, конечно же, задержали. Везем ли мы с собой деньги, драгоценности? Мы указали на венгерский флажок, прикрепленный к машине, предъявили венгерские паспорта, после чего нам было разрешено проследовать дальше. Переночевать мы решили в Бад-Рейнхалле. У каждого перекрестка, развиваясь на ветру, колыхались флаги со свастикой. «Ты только взгляни на эту уйму флагов!» — шептал мне потрясенный Имре. Мы не узнавали хорошо знакомые места и радовались, что на следующее утро сможем уехать отсюда. Не останавливаясь в пути, мы пересекли Южную Германию и въехали на территорию Швейцарии. Снабженные официальными документами, мы путешествовали совершенно легально. И все же это не было путешествием. Мы бежали, спасая свою жизнь. В тот год, 1938, Имре исполнилось 56 лет. Целью нашего путешествия был Цюрих. Мы остановились в том же отеле, где не раз бывали в последние годы. «В Цюрихе мы и останемся», — заявил Имре. Он любил этот город, любил озеро. «Мы прожили там несколько недель, и Имра стал поговаривать о том, чтобы купить виллу.